Человек в штатском, стоящий у стола, прикарманил две купюры по 50 000 шиллингов, а один солдат подобрал остальное. Комбат с ироничным презрением посмотрел на таможенника. Их взгляды встретились. Кажется, негр ожидал не такого выражения глаз у этого белого, неизвестно зачем припершегося в Кваруоле. Борису показалось, что горе-таможенник даже перепугался. Черномазый приподнял подол рубахи и показал торчащую из-под ремня короткую рукоятку револьвера. Кажется, чуть ли не нагана, производства прошлого века. Похлопал по ней ладонью. «Полиция!» — произнес он, не отводя глаз. Комбат опять с трудом удержался от того, чтобы не заржать в лицо негру. Это была бы фатальная ошибка, даже с поправкой на то, что молодчики явно не умели держать толком в руках оружие. Борис отвел глаза, повел рукой в сторону стола и вопросительно поднял брови. Штатский кивнул, и комбат принялся собирать вещи и рассовывать их обратно по карманам. Он почувствовал, что солдаты за его спиной отступили, хотя и продолжали сжимать свои ржавые винтовки обеими руками, угрожая в любой момент ударить с размаху или ткнуть прикладом, если вдруг возникнет желание. Штатский, наконец, кивнул в сторону двери, и Борис вышел. Он ощущал, как пот потоком льется вдоль позвоночника до самых трусов, и причиной тому была не только липкая жара в шиферном аэропорту, но еще и старание сдержать смех. Но теперь, когда никто не смотрел на Бориса, он все-таки позволил себе негромко рассмеяться. Возле аэропорта он обнаружил одного из своих спутников, которого пришел встречать католический священник. Священник поднял голову и поймал на себе взгляд Рублева. Святой отец перевел глаза на дверь в комнату, из которой только что вышел комбат, и незаметно кивнул. На маленькой площади, по сути, просто вытоптанной поляне перед шиферным сараем аэропорта, залитой палящими лучами солнца, никакого транспорта не было и в помине. Да и откуда ему было тут взяться? Комбат остановился покурить. Через 5 минут он услышал за собой голос, говорящий на английском. «Тебя подбросить до города, сын мой?» «Не откажусь», — ответил Борис, радуясь, что в голове еще оставался какой-то словарный запас иностранного языка. Они поехали в машине священника, которая была спрятана в тени пальмовой рощицы в нескольких метрах от ворот аэропорта, то ли чтобы не нагревалась, то ли чтобы так называемая охрана не решила, что миссионеру транспорт не нужен. Оказалось, священник совмещал роли капеллана, миссионера и врача в госпитале, организованном им самим при миссии. Он с пониманием посмотрел на комбата. «Они вас потрясли немного?» «Очень в духе местных кричать, что у них не бандитская территория, а государство, но вести себя как разбойники». «Шпана, а не разбойники», — сказал Рублев, подразумевая то, что в процессе этого горе-досмотра таможенник стал богаче на несчастные 5 баксов. «Здесь надо быть очень осторожным. В самом прямом смысле очень осторожным», — мягко сказал священник, не понявший иронии Бориса. «Вас в гостиницу отвезти?» Борис вытаращил глаза, он не ожидал, что тут есть нечто подобное. Священник объяснил, что гостиница здесь появилась 5 месяцев назад, и ее держит приезжий. «Хозяин гостиницы — испанец Маноло, совсем неплохой человек», — сказал священник. «Я не очень понимаю, что он здесь делает». Спрашивал, но Маноло отмалчивается. Священник, несмотря на всю свою благожелательность, не предложил посетить миссию. В этом была очередная особенность Кваруоле, с которой столкнулся комбат. Влияние бандитской атмосферы сказывалось на всех людях без исключения. Еще немного информации он смог вытянуть из Маноло, с которым познакомился в тот же вечер. Это был грузный, сильно потеющий испанец с клочковатыми усами. Когда он понял, что Борис не американец, то сразу проявил некоторую разговорчивость. Видимо, американцев Маноло недолюбливал. Родом он был из Картахены, долго жил в Алжире. Почти 10 лет назад он продал свой хиреющий бизнес по производству сельхозтехники и с вырученными средствами отправился во Францию. Но год спустя понял, что не может больше жить в Европе и стал присматривать себе другое местечко. Его выбор пал на Сомали, когда до последнего переворота оставался еще 5 лет, и об этом никто даже и подумать не мог. Он работал на заготовках древесины, потом грянул переворот, Но Манола его даже толком и не заметил, потому что продолжал заниматься своим делом. Потом что-то произошло, что-то нехорошее. Кое-как, по намекам и недомолвкам, Борис понял, что Манола поцапался с местными и, кажется, кого-то искалечил. Чтобы избежать неприятностей, испанец бежал и случайно попал в Кверуоле, как раз тогда, когда Фатах заявил о строительстве государства. Невероятно. Но испанцу даже помогли построить его гостиницу, больше напоминавшую большой дощатый барак. Комбат был примерно 15-м ее клиентом за все время. Попозже комбат предложил Манола выпить у него в номере. По вполне понятным причинам, в силу того, что тут почти все были мусульманами, солдаты в аэропорту оставили нетронутую бутылку водки в его сумке. У Манола при виде ее широко раскрылись глаза. Водка была в числе тех товаров, на импорт которых у страны не было средств. Комбат следил за тем, чтобы испанцу досталось больше, чем ему самому. Когда он вскользь заметил, что приехал в Кверуоле из любопытства, Манола фыркнул. «Из любопытства?» «Здесь любопытно, это верно. Ты столько всего интересного увидишь, что впечатлений на всю жизнь хватит». Хотя они говорили по-английски и были одни в номере, Манола понизил тон и наклонился вперед. В очередной раз комбат отметил необычайный страх, характерный для всех, кого он видел, кроме бандитов в армейской форме и типа в штатском, выступавшего в роли таможенника в аэропорту. Видимо, забавной процедура досмотра показалась только ему, как приезжему. Местным было не до смеха. Высосав полбутылки, Манол слегка разговорился, и Рублев начал потихоньку выпытывать информацию. Испанец в общих чертах подтвердил то, что комбату удалось накопать в интернете, и добавил от себя несколько анекдотических деталей, довольно мерзких в большинстве случаев. Он подтвердил, что Саид Фатах находится в городе, что он почти не выезжает в последнее время, за исключением редких визитов в те свои отряды, которые настолько отличились, что заслужили визит лидера в качестве поощрения. Наконец, что он живет в своем большом президентском дворце, обнесенном стенами здании, которое комбат видел с воздуха. К тому времени, когда Манола пожелал ему спокойного сна и поплелся, шатаясь в свою комнату в 2 часа ночи, удалось собрать крупицы ценной информации. 3 недавно организованных подразделения, известные как полиция, жандармерия и таможенная служба, хотя и носили оружие, но, как готов был поклясться Манола, не имели к нему патронов. Как представителям племени Бенадир, им не доверяли боеприпасы, и Фатах с его параноидальной боязнью покушения лично следил за этим. Он понимал, что они никогда не будут воевать на его стороне, и не хотел давать им возможности выступить против. Оружие носилось только для вида. Ну и понятно, чтобы страна могла получить дополнительные баллы к своей правильности. Дескать, у нас все как надо, никакой дискриминации. «Вот клоуны», — подумал Борис, качая головой. Манола также клятвенно утверждал, что власть в городе принадлежит исключительно бойцам личной гвардии Фатаха. Есть еще что-то вроде секретной полиции, люди, которые обычно одеты в гражданское и вооружены автоматическими пистолетами. У армейских солдат винтовки, подобные тем, что комбат видел в аэропорту, а у личной гвардии президента — автоматы. Гвардейцы — отборные головорезы, воевавшие с Саидом уже много лет, живут исключительно за стенами дворца и буквально молятся на своего командира, который никогда и шагу не ступит без как минимум отделения охраны. Как Борис и предполагал, в Кверуоле творился несусветный бардак. Еще он взял на заметку, что Манола, хоть и жил тут, ни слова не сказал о пиратах. Борис осторожно стал расспрашивать на этот счет, и был чертовски удивлен тем, что, оказывается, ближайшие пиратские базы расположены в полусотни километров южнее. Это было поводом очень серьезно задуматься, что же происходит в Москве.